Роман Романов. Синдром Дау. Глава первая. Я ступил на подножку международного поезда Владивосток-Харбин, сделав первый шаг в неизвестность. Конечно, можно было сесть в самолет и уже через час приземлиться в Китае, но я нарочно выбрал путь подольше. В дороге я хотел освободиться от одной навязчивой идеи. Мне казалось, что, оставляя дом, я поступаю не очень красиво. Эта мысль изводила, как ноющие десна. Только вроде бы и не больно, но спасу нет ни днем, ни ночью. Все твое естество подчинено одной цели — поскорее избавиться от напасти. Неторопливое путешествие в люксовом вагоне надежно спасало от угрызений совести. Мерный стук колес успокаивал, и порой я впадал в упоительное забытье, созерцая мелькавшие за окном однообразные пейзажи. В такие минуты в голове возникали случайные образы, они были размыты и не до конца оформлены, как смазанные скоростью силуэты деревьев. Коснувшись окраин сознания, они тут же исчезали. Мне нравилось исполнять несложный ритуал вагонной жизни. Я с удовольствием протягивал на проверку документы, а затем тщательно прятал их обратно в пиджак. С удовольствием ожидал в коридоре, когда мне и моему попутчику-студенту расстелют свежее белье. С наслаждением пил крепкий чай, размешивая сахар в стакане и любуясь мельхиоровым подстаканником. С удовольствием шел по синей ковровой дорожке в уборную, где споласкивал лицо и руки теплой водой. Поздно вечером, переодевшись в пижаму, я забрался под одеяло, предвкушая погружение в непроницаемую материю сна, куда нет доступа ни звуком, ни образом, ни мыслям дневного существования. Главное мыслям — нет-нет, только не им. Однако спрятаться в небытие не удалось. Всю ночь мне снились тысячи иероглифов. Они наводили ужас, но одновременно и завораживали. Они были живыми, двигались вокруг меня в пространстве, дышали и видоизменялись, перетекая один в другой. Ни одно из этих иероглифических существ не было мне знакомо. Их лица и имена ни о чем не говорили. Казалось, они настойчиво пытаются передать мне важное послание. Вокруг гудело и вибрировало мощное смысловое поле. Однако разгадать его смысл я был не в состоянии. Потом я заметил, что ко мне стремятся пробиться два человекоподобных иероглифа. Они походили на крепких парней. У них имелись руки и ноги, их коренастые фигуры были одинаково подпоясаны, а голову обоих венчали китайские конусообразные шляпы. Парни вырвались вперед и, подбежав ко мне, одновременно протянули ладони для рукопожатия. «Меня зовут Хуан», — представился один. От его прикосновения на моей коже словно остался жирный след. «Меня зовут Гао», — сказал другой, и, пожимая его руку, я будто сжал пальцами концентрированную пустоту. «Мы живем в тебе, мы часть тебя», — наперебой заговорили парни. «Хотим предупредить, что в твое тело прокралась коварная болезнь». «Она поселилась прямо надо мной», — воскликнул Хуан. «И прямо подо мной?» — добавил Гао. «В эти места не может попасть лекарство», — снова в один голос заговорили они. «И болезнь невозможно излечить». Едва парни промолвили это, их смели в сторону другие иероглифы, напиравшие сзади. Я подумал, что эта толпа сейчас меня раздавит, и испытал приступ панического страха. От испуга я проснулся в поту с учащенным дыханием. Я даже не сразу понял, где нахожусь. Перед глазами продолжали мельтешить причудливые существа и сновидения. Лишь минуту спустя образы, встревожившие мое сонное сознание, померкли. Я с облегчением перевел дух, осознав, наконец, что вернулся в уютную и безопасную реальность бодрствования. Еще через несколько секунд вспомнил, что лежу в купе спального вагона. Мы стояли на какой-то станции. В окно светило утреннее солнце, и в поезде было совсем тихо. Наверняка люди в соседних купе еще не проснулись. Идиллическую тишину нарушал лишь приглушенный голос моего попутчика. Он что-то произносил по-китайски. Я повернул голову и увидел, что студент, причесанный и одетый, сидит у стола и читает предложение из учебника китайского языка. По звучанию я догадался, что парень пытается запомнить отдельные фразы. Он повторял один и тот же упорядоченный набор слогов до тех пор, пока я не начал вычленять их на слух и связывать в непонятное, но явно имеющее смысл единство. Некоторое время я сквозь прикрытые веки наблюдал, как студент сосредоточенно шевелит губами, издавая какие-то птичьи звуки. Неожиданно я насторожился. Мое внимание привлекли два слога, показавшиеся до боли знакомыми. С каких это пор я начал узнавать китайские слова? Молча удивился я. Может, во мне заговорила память поколений? Но тут же сообразил, что никакая это не память поколений. Слоги эти я только что слышал во сне. Да-да, так звали моих друзей из сновидения, Гао и Хуан. Совпадение показалось мне занятным, и я постарался вместе со студентом запомнить звучание коротенькой фразы «Бинжу Гао Хуан». Немного погодя, выполнив утренний ритуал умывания и чаепития, я попросил молодого человека перевести на русский язык интересовавшее меня высказывание. Парень удивленно на меня взглянул. Я объяснил, что случайно запомнил это предложение на слух, как музыкальную фразу. А теперь сгораю от любопытства узнать, что же оно означает. Студент уже успел забыть фразу и полез в учебник. Немного порывшись в книге и найдя нужное место, он прочел перевод. «Болезнь поразила жизненно важные органы». «О, Господи!» — вздохнул я. «Ничего приличнее я, конечно, запомнить не мог». «А что здесь означают слова Гао и Хуан?» «Надо полагать, жизненно важные органы?» «Не совсем так», — возразил студент. «Хуан — значит жир вокруг сердца, а Гао — пространство между сердцем и диафрагмой». «Вот как!» — заинтересованно проговорил я, тут же вспомнив рукопожатие во сне. Товарищ Хуан оставил у меня на ладони явственное ощущение жира, а товарищ Гао — черной пустоты, провала, каким, вероятно, и бывает пространство между. По всему выходило, что между моим сном и реальностью, по крайней мере лингвистической, существовала какая-то взаимосвязь. Мне нужно было срочно с этим разобраться. Я поблагодарил попутчика за помощь и поспешно вышел в коридор. Встав у окна, прислонился лбом к прохладному стеклу. «В твое тело прокралась коварная болезнь», — сказали парни в сновидении. И это напрямую перекликалось с фразой из учебника. «Мы часть тебя», — заявили Гао с Хуаном. И опять налицо связь с китайским предложением. Раз уж Хуан означает жир вокруг сердца, а Гао — пространство между сердцем и диафрагмой, то логично предположить, что они действительно мои внутренние органы, как бы дико ни звучали эти термины с медицинской точки зрения. Выходит, мои собственные органы приняли в сновидении столь странный вид, чтобы просигналить о каком-то серьезном заболевании? Хорошо, я готов был согласиться с этим бредом, но смущала одна деталь. Предположим, студент читал китайскую фразу еще до моего пробуждения, и я ее услышал во сне. Допустим также, что мое подсознание преобразовало звучащие слова в столь причудливые видения. Но ведь смысла-то предложения я понять никак не мог, потому что по-китайски не знал ни единого слова. Здесь мои попытки логически осмыслить странное совпадение зашли в тупик, и я вернулся в купе. До Харбина оставалось чуть больше часа, и я спросил попутчика, могу ли еще немного его поэксплуатировать. Я хотел научиться произносить по-китайски несколько слов, чтобы поздороваться на вокзале с девушкой-гидом и спросить, как у нее дела. «Здравствуйте! По-китайски будет «ни хао», — сообщил студент. А чтобы сказать, как поживаете, надо к этому «ни хао» прибавить вопросительный хвостик «ма». «Ни хао ма?» «Это что же получается?» – удивился я. «Выходит, если произнести слово «здравствуйте» с вопросительной интонацией, то оно у них сразу превратится в «как дела»?» «Все становится ясно, если знаешь дословный перевод этих выражений», — объяснил парень. «Ни хао» буквально означает «ты хороший», а «ни хао ма» соответственно переводится «у тебя все хорошо». Попутчик записал на бумаге еще несколько фраз. Рассказал о четырех китайских тонах, похвалил мою способность быстро запоминать иностранные слова и правильно их произносить. Мы с энтузиазмом позанимались минут 20, а потом замолчали и не общались уже до самого конца пути. Он вернулся к учебнику, а я без конца повторял про себя китайское приветствие. Я поймал себя на том, что произношу ни хао, как мантру. «Ты хороший, ты хороший, ты хороший». Ласковый второй тон и утвердительный третий вносили в сознание приятное успокоение. «Ты хороший», — уговаривал я сам себя. «Ты хороший», — повторял я вопреки тому, что люди обычно говорили мне в лицо. «Ты хороший», — упрямо старался убедить я себя и чувствовал, что постепенно начинаю в это верить. Внезапно внутри меня словно ослаб узел. Много лет туго затянутой и не дававшей выйти наружу тревоги, унынию, напряжению и отчаянию. Я ощутил, как мое внутреннее пространство между сердцем и диафрагмой свободно развернулось и сделал невообразимо глубокий, бесконечно долгий вдох. А вместе с выдохом я исторг из себя все то, что тяжким грузом сдавливало сердце, иссушало желание и сводило мою жизнь к унылому, беспросветному прозябанию.